Шестерка. Шоссе. Асука, управляя автомобилем, слышит с заднего сиденья голос Эдо. «Звонок. Хэйян, ответь». «Наверное, зол, что мы опоздали», — усмехается Асука. «Включи громкую связь», — отвечает Эдо. Тут же раздается голос Инуи. «Где вы?» — он звучит, как всегда, спокойно и расслабленно. «Мы как раз направляемся в отель. Асука, далеко еще? 10 минут». 10 минут. Через 10 минут мы будем в отеле Винтон Палас. Назови номер, в котором остановилась Юка Камино». «Пока не знаю. Поищите сами». «Ты, как всегда, немногословен». «Чем вежливее говоришь, тем длиннее предложение. Приходится заранее решить, уважаешь ли ты собеседника. Это неэффективно». В японском языке существует множество подвидов вежливой речи, для которых характерно, например, употребление гоноративов, уважительных префиксов и более длинных форм привычных глаголов. Из-за этого предложение часто становится заметно длиннее. «В отеле 20 этажей, на каждом по 20 номеров». «Вас 6. Советую разделиться. Тогда справитесь быстрее». «Сколько в здании входов и выходов?» «Главный вход ведет в лобби отеля. С восточной и западной стороны здания по одному черному входу на 1 этаже. Подземная парковка. Прямого доступа на нее нет. Лифт для гостей идет до 1 этажа, специальный лифт опускается в подвал. Еще вопросы?» «Хорошо тому, кто сам палец о палец не ударит», — раздраженно думает Камакура. «Что можно взять с собой из оружия?» «Хорошо, если не придется за вами подчищать». «Это не тот отель, где можно подняться только на тот этаж, где ты сам остановился», — уточняет Нара. «Нет, в Винтон Палас можно подняться на любой этаж», — отвечает Инуи. «Можно даже незаметно провести кого-то в свой номер». «Должно быть, руководство решило не мелочиться, ограничивая перемещение гостей. А если постояльцам все понравится, они, вероятно, еще не раз вернутся». «Откуда известно, что эта женщина сейчас в Винтон Палосе?» «Я всюду распространил ориентировки, считая, что не стоит пренебрегать проверенными методами. Просил позвонить мне, если кто-то ее увидит. И мне звонили. Таксист, разносчик пиццы и многие другие. Кто-то из них видел, как она входила в отель». «Девчонке не повезло». «Я нашел работника Винтон Палоса, готового нам помочь». «Помочь?» «Парень, который обслуживает систему безопасности в отеле. Он в долгах, как в шелках, поэтому с радостью хватается за возможность подзаработать. Я обратился к нему, и он тут же согласился. Парень позволит вам использовать систему видеонаблюдения». «Чего еще ожидать от человека вроде Инуи, вовсю использующего других?» — тихо бормочет Асука. «Я много работал, чтобы создать этот образ», — смеется Инуи. «Свяжитесь со мной, когда доберетесь до Камино. Неважно, звонок или сообщение. Если я не отвечу, то перезвоню позже. И еще». «Что?» «Приведите Юку Камино живой и невредимой». «Надо же!» — смеется Асука. «Неожиданно. На тебя не похоже», — дразнит Камакура. «Главное, чтобы голова была невредима», — предполагает Эдо, имея в виду, что для заказчика важна известная только Камино информация. «Вроде того», — не уточняя, отвечает Инуй. «Хотелось бы сделать все незаметно. Если поднимется шумиха, замять ее будет нелегко. А если вмешается полиция, то у нас всех будут неприятности». «В чем подвох?» — спрашивает Эдо. «Голова и мозг должны быть невредимы», — отвечает Инуй. «Но другие части тела тоже не повредят. Только головы будет недостаточно». Выслушав слова Инуи, Асука вспоминает, что именно о нем рассказывал когда-то Эдо. «Ему нравится разбирать людей на части, совсем как разделывать рыбу. Он делает это с большим удовольствием. Возможно, он думал, я смогу оценить его увлечение. Но мы-то любим смотреть, как люди корчатся от боли. Что за удовольствие — резать человека без сознания? «Омерзительное хобби», — с отвращением ответила Асука.